Бездушный. Глава 1. Мое возвращение в мир живых прошло как по нотам. Пафосно и драматично. 100 пудов. Тому, кто сидит под горой, эта сцена понравилась. Сначала трагическая безысходность, затем внезапное чудо, а после финал, когда я облобызал всех по очереди, принял от каждого клятву присягу и выдал еще по одному янтарному камушку. Возможно даже, что этот хрен знает, кто всплакнул виртуальной слезой и благословил нас на подвиг во имя мира, будущего, себя, да какая, фиг, разница. Главное, что инструменты для мести у нас таки появились. А там, время покажет, кто чего стоит. Обратно по мосту к Пустограду мы шли абсолютно свободно, уже не страшась свалиться в клубящийся слева и справа туман, хотя отделяющих от него парапетов на дороге уже не осталось. И вообще, похоже, туман теперь сам нас боялся. А кстати, они молодцы, что мне подыграли. Все эти о, великий, спасибо за честь и готово на все звучали отлично, да и смотрелись тоже, особенно в исполнении Рейны. Ей-богу, в тот миг мне отчаянно захотелось завалить ее прямо среди камней, и пусть отрабатывает по полной, что обещала, однако сдержался. Сценарию это не соответствовало. «Гляди-ка, связь камень бесхозный», — удивленно сообщил Тур, шагнув вправо и подобрав с земли какую-то плоскую хрень. «Это, наверное, Гедеона», — презрительно фыркнула Лика. «Гедеон, а кто это?» — нахмурил я брови, пытаясь припомнить. «Один из конклава», — пожал плечами Аршев. «Командовал всей этой шоблой, ну и, докомандовался, короче». После слов о конклаве я наконец вспомнил. «Гедеон», — так называла грудастая Астия своего одетого в черный камзол брательника, когда они на пару допрашивали меня в домашней тюрьме в Шаонере. «Связь камень, что за приблуда?» Перешел я от воспоминаний к насущному. Или мне показалось, или Лика и Тур посмотрели на меня с удивлением. «Позволь, о, великий, я все объясню», — вызвалась Рей. «Позволю, но только с условием, чтоб никаких о, великий, ни от кого из вас я больше не слышал. Зовите как раньше, Димир или Дим». «Договорились?» «Договорились». «Дим», — ответила за всех Рейна и, забрав у охотника каменную пластину, передала ее мне. «Связь камень — это специальное магическое устройство. Оно позволяет двум магам общаться на расстоянии. Во времена драконов их было много, сейчас почти не осталось. Секрет изготовления утерян, энергии, чтобы активировать разговорную пару, требуется столько, что пользоваться ими могут лишь маги не ниже 4-го уровня. Вот, собственно, все, если кратко. Я повертел устройство в руках, приложил к уху. Была бы у камня одна сторона стеклянной, он выглядел бы точь-в-точь как обычный смартфон первых серий, вариант винтаж, для ценителей ретро. А так, камень как камень, только прямоугольный, плоский и отполированный, и магии в нем не чувствуется. А поскольку я нифига не маг, то лично мне толку от него никакого. Единственное, что на пользу пошло, узнал наконец, как местные маги информацию обо мне так быстро друг другу передавали. «Пусть пока у тебя побудет», — вернул я устройство Рейне. «А, кстати, какой у вас нынче уровень?» — мелькнула в голове внезапная мысль. Сказал и обвел взглядом соратников. Первым отозвался Аршев. «После тех камушков, что вы нам дали, думаю, что не ниже 4-го. «Согласен», — поддержал его Тур. «Мы теперь все, как минимум, мастера. То есть, если найти для связь камня пару, мы сможем по ним разговаривать, так, так», — подтвердила Лика. «Но только недолго, потому что энергии для разговора надо действительно много. Значит, будем искать», — бросил я с теми же интонациями, что и герой Никулина из бриллиантовой руки, и, ничего больше не говоря, двинулся дальше, к уже проглядывающим сквозь туман городским стенам. Ждали нас там или нет, мне было пофиг, потому что лирнийский огонь, штука и вправду крутая, круче тяжелых огнеметных систем из моего прежнего мира. Один залп, ну, в смысле, один взмах руки, и целую армию словно корова языком слезнула. Любой крематорий нервно курит в сторонке. За пару секунд от 1000 с лишним бойцов, включая прокачанных магов и их предводителя, только пепел остался. И, самое главное, никаких угрызений совести. Как будто бы тараканье кубло тапком прихлопнул, веником смел и пошел опять телевизор смотреть, с пивом и чипсами. Ведь, как сказал тот чувак под горой, для мести всякая жалость помеха. Поэтому мой совет, эмоцию эту из себя изыми, на время, конечно, пока не исполнится месть. Совет, в общем и целом, дельный. Не буду лукавить, жалость к врагам я и вправду решил засунуть куда подальше. Это оказалось легко. Едва только в памяти возникали сожженный дотла хутор около Шептунов, погибшая Алма и ее верный Бузун, переживший свою хозяйку буквально на пару часов и умерший у меня на руках, как всякая жалость к здешней магической сволочи уходила бесследно. Всемогущего подгорного жителя я решил называть погонщиком. Почему так, а не как-то иначе, точно сказать не могу. Словно бы что-то похожее мелькнуло в нашей беседе и тут же забылось, но подсознание эту фигню уловило, а потом, бац, и готово, извольте любить и жаловать. Но, в принципе, это мелочь. Сущности, которая в моем разуме приняла это имя, было плоско параллельно, как ее называют. А вот, что не параллельно, а очень даже касательно, так это итог моей миссии. Ну, в смысле, сумею я отомстить, как задумывал, или же сдуюсь на полдороге, как шарику пятачка, спешащего на день рождения меланхоличного ослика. Свой интерес в этом деле у погонщика точно имелся, хотя бы по той причине, что иначе и быть не могло. В альтруизм этой малопонятной сущности не верилось ни на грош. Просто так помогать какому-то смертному, да еще из другого мира, никто бы не стал. Однако какие плюшки и пряники получит погонщик от нашей удачной мести, он мне, конечно же, не докладывал, а я и не спрашивал. Наши интересы в этом деле полностью совпадали, а ничего другого мне пока и не требовалось. Как, собственно, это не требовалось и остальным из нашей команды. Чувак из-под пирамиды желаний рассказал мне о каждом, но почти ничего из этого не запомнилось. Все четыре истории вышибло из памяти напрочь, как только я вышел наружу. Остались лишь впечатления и уверенность, что все они, и Лика, и Тур, и Рей, и Аршев, пойдут со мной до конца, что бы с каждым из нас ни случилось. А еще мне запали в сознание их настоящие прозвища, из давних времен, когда они еще и не думали, что может с ними произойти через каких-нибудь 300 лет. Хранитель, герцог, муза, судья. Да, в моих спутниках, пожалуй, действительно имелось что-то такое, что заставляло смотреть на них через призму этих старых имен. Закон и справедливость, любовь и коварство, именно так они говорили сами об ипостасях магической силы. Именно эти формулировки можно было бы применить к ним, к каждому, причем, абсолютно конкретно. Герцог, как представитель власти, это наверняка закон. Хранитель, скорее всего, справедливость. Муза, ясное дело, любовь. Судья, ну, коварство ему, наверное, тоже не чуждо. Хотя, возможно, герцог с судьей вполне могут поменяться местами. Типа, судья, представитель закона, а любой властелин коварен по определению. А с другой стороны, какая, блин, разница? Главное, что я в их компании, путник, веду их, так сказать, к цели по правильному пути. Но по дороге нам вроде бы надо где-то еще знатока отыскать. Потому что, как заявила недавно Лика, путь без точного знания – это путь в никуда. Думаю, она не лукавила. Вот только к мести как таковой это не относилось. Это, скорее, касалось того, что будет после мести, когда придется решать, что делать с миром без императора и империи. У меня лично по этому поводу никаких идей не имелось. После мести я собирался вернуться в тот мир, откуда пришел, на землю, к привычным заботам, проблемам и чтобы без всякой магии, она мне и так уже здесь надоела до чертиков. И пусть погонщик предупреждал, что желание может быть только одно, или месть, или возвращение, но, чтобы исполнить второе, не обязательно просить о нем какую-то непонятную сущность. Человек, как известно, и сам способен на многое, сам, без чьей-либо помощи, может легко испортить жизнь и себе, и целому миру. А раз это так и есть, то тогда почему бы и, перед тем, как свалить отсюда, не подмогнуть моим спутникам обустроить местную магию так, как они хотят, через какие-то ритуалы с шестью ипостасями и неведомой хренью, спрятанной под дворцом в Орладре. Мне это, по большому счету, нетрудно. Тем более что, как они уверяют, здешняя магия после этого станет совсем другой, защитницей и помощницей, а не надсмотрщицей и мучительницей. Правда это или неправда, не знаю, но если даже неправда, искать мне дорогу домой не злая, недобрая магия не запретит, ведь у меня к ней иммунитет. И, как поведал погонщик, именно из-за этого лирнийский огонь он смог передать мне лишь вместе с дополненной личностью. Что это конкретно за личность, он не сообщил. Точнее, сказал, но я об этом забыл так же, как и о прошлой жизни моих соратников. Тем не менее, заклятие лирнийский огонь сработало на отлично, я даже не понял как. Ведь никакой чужой личности я в этот миг в себе не почувствовал, а почувствовал только то, что вызывать эту магию, когда захочу, у меня не получится, что эта способность будет появляться во мне лишь тогда, когда обстановка вокруг начнет соответствовать ее применению. Не самая подходящая для мстителя штука, но, что поделаешь, что дали, то дали, а могли бы вообще не дать, и типа как хочешь, так и крутись. Я помогаю тебе исполнить желание отомстить, заявил по этому поводу невидимый собеседник. Но если тебе заодно захочется захватить весь мир, то это уже без меня, ответственности за побочку я не несу, а после добавил, твои друзья, я уверен, будут видеть в тебе другого, великого, вернувшегося из небытия, твоему мщению это, безусловно, поможет, и кого они будут видеть во мне, этот вопрос я, понятное дело, просто не мог не задать, а погонщик, что тоже понятно, просто не мог не ответить, они будут видеть в тебе, на этом месте, увы, моя память дала предсказуемый сбой. Какой же он все-таки гад, этот, блин, исполнитель желания из-под горы. Терпеть не могу таких вот загадочных и всемогущих богов из машины. Но еще больше ненавижу, когда не могу понять, какой же в итоге профит они имеют со всей этой ерундистики. Стрелки на надвратных башнях и стенах отсутствовали. При нашем приближении все попрятались кто куда. Городские ворота я не разбивать, не сжигать не стал. Просто подошел к ним и вежливо постучал сапогом в правую створку. «Сова, открывай!» Медведь пришел. Стоящий сзади Аршав понимающе хмыкнул. «Все правильно. Вежливость – лучшее оружие вора. Ждать нам пришлось недолго. Секунд через 20 с той стороны заскрипел сдвигаемый брус. Потом что-то глухо бумкнуло. Кто-то болезненно охнул. Наверное, что-нибудь на ногу уронили, и ворота начали медленно открываться. Шестеро стражников, вцепившиеся в воротные створки, смотрели на нас с каким-то сакральным ужасом, и я их хорошо понимал. По нашей душе к пустой горе ушла целая армия во главе с высшим магом, а обратно, вместо нее, возвратились те пятеро, кого эта армия собиралась убить. «Мессир, мы, счастливы видеть вас всех в добром здравии и рады приветствовать вас в нашем гостеприимном городе». Принялся кланяться и выделывать ногами какие-то танцевальные па начальник охраны, выскочивший нам навстречу из местного КПП. «Как тебя звать, любезный?» Прервал я его эскападу. «Сторис, мессир, а проводи-ка, любезный Сторис, нас к вашему градоначальнику», указал я мечом на ту площадь, где мы совсем недавно проходили испытание поединком. «Сию секунду, мессир, не извольте беспокоиться. По-моему, он раньше таможенником работал, а после в трактире, официантом. Когда мы дошли до площади, там уже вовсю толпился народ, вот только градоначальника среди собравшихся не обнаруживалось. «А где же сеньор Бартоза?» – спросил я с участливостью. «Уж не заболел ли?» «Заболел, мессир. Как есть заболел», – выступил вперед один мужичишка, помню его среди лучших людей города. Прямо совсем вот недавно совершенно здоровый был, а потом раз, и удар с ним случился, апоплексический. Я мысленно усмехнулся и сильно ударился. «Ой, и не говорите, мессир. Так сильно, что уже и не встал. Ну что же, апоплексический удар табакеркой, штука и вправду убойная. Помним, как говорится, скорбим. И кто же теперь за него? Разрешите, я объясню», выдвинулся из группы встречающих еще один представитель Бомонда, только уже не светского, а магического. В этом скромно одетом господине я без труда узнал того мага, который во время вчерашнего поединка Рейны с Верзилой полуторником благоразумно держался в толпе, а возле его ног крутились два здоровенных пса. «Мастер животных четвертого уровня Бали», — представился он, когда я кивнул ему, мол, валяй, объясняй. «Все дело в том, мессир, что магистр Гедеон, который...» На этом месте он смущенно прокашлялся, но получив от меня еще один поощрительный кивок, негромко продолжил. «В общем, господин Гедеон именем Конклава и Императора постановил отрешить сеньора Бартоза от должности градоначальника и передать всю полноту власти магическому совету нашего города, главой которого я как раз и являюсь». Здесь он опять прокашлялся, только уже не смущенно, а выжидающе. «Хотите спросить, что случилось с магистром Гедеоном и его армией?» «Нет, мессир», — коротко поклонился Бали. «Я знаю, что если вы здесь, значит, их больше нет. А спросить я хочу, оставите ли вы его приказ в силе или же отдадите другие распоряжения?» «Хм, я сделал вид, что задумался. Скажите, мастер, а почему в вашем славном городе нет храма Баат?» Глава местного магического совета посмотрел на меня с удивлением. «Простите, мессир, но, вы разве не знаете, что храмы Баат есть лишь в 5 городах империи, священных Орладаре, Самаане, Ашкулуке, Риштаге и Шаонаре, вы в этом уверены? Поднял я бровь. Визави растерянно оглянулся. Все вокруг опустили глаза. Но ведь, по повелению императора, только в этих 5 городах разрешено хранить волшебные камни Баат. Да, это верно, не стал я спорить. Храмы как раз и строились вокруг алтарей с камнями. Однако я ведь не просто так спрашиваю про храм в вашем городе. Скажите, Бали, а лично вы бы, к примеру, хотели, чтобы такое случилось и в Пустограде? В смысле, чтобы к нам в Пустоград перенесли один из камней? Все еще не догонял мастер животных. Я покачал головой. Нет, чтобы здесь появился еще один камень, 6-й по счету, мессир. Вы хотите сказать, что... Послушайте, герцог, развернулся я к Туру, а вы не могли бы перенести сюда, ну, скажем, вон ту вон чашу? Указал я на небольшой каменный постамент в пересохшем фонтане на краю площади. «Легко, мессир», — хмыкнул охотник. «Только сперва я попросил бы всех отойти от нас на 10 шагов. Всем отойти на 10 шагов». Тут же скомандовал сопровождающий нас начальник воротной стражи. Хитер, шельма, и расторопен. Быстро почуял, куда сейчас ветер дует. Собравшиеся на площади исполнили эту команду без понуканий. Тур поднял руки и словно бы подхватил ими что-то невидимое. Потом стиснул зубы и сделал движение, как будто бы ставил это что-то невидимое прямо перед собой. Каменный постамент, пролетев по воздуху полсотни метров, опустился на землю в паре шагов от нас. По рядам зрителей пронеслись восхищенные возгласы. Я быстро взглянул на охотника и незаметно показал ему большой палец. Затем скинул с плеча рюкзак, порылся внутри и без какой-либо помпы вытащил оттуда крупный, размером примерно с голову, шар. Довольно тяжелый, но все-таки не настолько, чтобы сгибаться под тяжестью, килограммов на 8-10, после чего водрузил его на постамент, блюдцеобразная форма не давала шару скатиться, и отошел в сторону. На несколько долгих секунд на площади воцарилась мертвая тишина. «Это то, что я думаю», — нарушил ее хриплый голос главы Пустоградского магического совета. «Не знаю, о чем вы думаете, но если хотите, можете подойти, потрогать и убедиться». Пожал я плечами. Бали несмело приблизился к постаменту и осторожно, готовый тут же отдернуться, дотронулся до лежащего там шара. Через пару секунд его физиономия вытянулась, а глаза изумленно расширились. «Священный камень Баат», — прошептал он благоговением. «Это настоящее чудо, мессир». Я мысленно хмыкнул. Вся моя шайка Лейка, включая Рей, говорила практически то же самое, когда узрела возле подножия пирамиды мой главный улов — подарок от сущности из-под горы. Всякий камень Баат, как стало понятно из разговора с погонщиком, представлял собой спекшийся и сформировавшийся в шар осколок второго драконьего сердца, отвечающего за магию этих рептилий, называемого средоточием. Как он попал под гору, фиг его знает. Как появился в 5 городах империи, тоже. Если подгорный чувак мне об этом и рассказал, то потом все равно стер это знание вместе с историями моих спутников. Но спутники, к слову, этим не заморачивались. Им хватило самого факта, священного камня перед глазами. Как оказалось, этот таинственный артефакт заряжает волшебной силой всех прикасающихся к нему на пару порядков надежнее и эффективнее любой драконьей слезы. И, мало того, еще и магический уровень повышает. Типа, имел 3-й, стал магом 4-го, был 4-м, получи 5-й, имел 5-й. Нет, с 5-м, как объяснила Рейна, жмурящаяся, словно кошка, после общения с камнем, было не все так просто. После 5-го сразу стать высшим камень не помогал. Для этого требовалось более мощное средство, что-то вроде бояля, уже не осколка, а целого окаменевшего драконьего средоточия. Но про такие, даже если они и имелись в империи, уже давно никто не слыхал. «Мои поздравления, мастер, с внеплановым повышением», — кивнул я малость офонаревшему Балию, когда он наконец оторвался от камня. «Думаю, сейчас надо как-то прикрыть это все, ну, и охрану поставить». «Да-да, конечно, конечно, мессир», — пробормотал маг, потом глубоко поклонился и, будто опомнившись, бросился раздавать распоряжения подчиненным. Примерно минут через 10 над постаментом появился полотняный навес, вокруг выстроились арбалетчики, а постепенно собирающуюся толпу, сарафанное радио, оно такое, отодвинули от центра площади еще на десяток шагов. Затем кому-то из местных магов пришла в голову умная мысль, и они, взявшись за руки, организовали еще и магическую защиту, видимую даже в обычном зрении полупрозрачную пленку, окружившую алтарь с камнем. Суток трое продержится, негромко оценил их работу Эршев. Согласен, поддержал товарища Тур. Нашу пятерку, ясное дело, оттеснить от камня Барат не пытались, скорее, наоборот. Поставили под навесом несколько стульев и лавок, видимо, из ближайшей корчмы утащили, приволокли стол, напитки, кое-какую снеть. Типа, не сидеть же дорогим гостям просто так, без угощения и подношений. Развивший бурную деятельность Бали подбегал ко мне каждые две минуты, чтобы проконсультироваться и получить посильную помощь. Я ему не отказывал, когда помогал сам, а когда отправлял к узким специалистам, к тому же Туру с Аршафом, или же клике Ирей. За час с небольшим пространство около навеса и чаши более-менее обустроилось. Появился настоящий забор, пусть временный, но по виду достаточно прочный. Развернулась система охраны и доступа, укрепилась магическая защита. Но, самое главное, Бали наконец-то дошел своим разумом до того, на что я, вообще говоря, и рассчитывал, когда подарил Пустограду новый источник гордости и благополучия. «Я так понимаю, мессир, обратной дороги у нас уже нет?» – спросил он вполне осмысленно, подойдя в очередной раз к столу. «Садись», – кивнул я на лавку напротив. «А теперь объясняй, видите ли, мессир», – начал неуверенно Бали, – «никто из магического городского совета не сможет отказаться от такого подарка. Это, для нас это сейчас то же самое, что отказаться от воды и питья. Но мы, это часть проблемы. Два наших мага разума уже провели выборочный опрос горожан и подавляющее большинство за то, чтобы камень Барат остался у нас, а 9 из 10 даже готовы отстаивать это право с оружием в руках. С точки зрения имперских законов, эти настроения опасны, очень опасны, как и сама ситуация. Он взглянул на меня, вздохнул и развел руками. А вы, лично вы, мастер, к чему склоняетесь? Посмотрел я в упор на главного городского мага. Я, да, вы, глава магического совета города Пустограда, мастер животных 5-го, да-да, теперь уже 5-го уровня. Маг дернул щекой. Я полагаю, мессир, вы все уже понимаете. Согласно имперскому магическому уложению, священных храмов Барат и городов, где они расположены, может быть только 5, ни больше, ни меньше. Не думаю, что какой-то из нынешних согласится уступить свое место в пятерке нашему Пустограду. Поэтому, как только о нашем камне станет известно, конклав потребует передать его в один из 5 городов. Но мы, мессир, на этом месте он скрипнул зубами и сжал кулаки. Мы откажемся отдавать, и тогда его попытаются отнять у нас силой. Вот, верно, попробуют. И что вы будете делать? Сражаться. Решительно выдохнул Бали. Потому что после того, что я испытал, коснувшись этой святыни, что чувствуют сейчас практически все в этом городе, потерять этот камень станет для нас хуже смерти. Сила Барат велика, ей невозможно противиться. Всего только час, а он уже стал, нет, даже не символом, а сердцем нашего города. Куда там пустой горе, на которую мы смотрели всего лишь как на источник доходов. А камень, за него мы и вправду готовы сражаться и умирать. Наверное, вы именно этого и хотели, когда поместили его прямо здесь, на площади испытаний. В его последних словах я уловил невольную горечь, поэтому не преминул тут же поинтересоваться. «Жалеешь?» «Нисколько», — мотнул головой мастер животных. «Боишься?» «Боюсь», — вздохнул собеседник. Я вновь посмотрел на него испытующе, затем попросил. «Мне нужно перо, чернильницу и пергаментный лист». Через минуту все это появилось передо мной на столешнице. Я развернул пергамент, обмакнул в чернила перо и, высунув, как первоклассник, язык, начал выводить на бумаге заученные в свое время китайские иероглифы. Ну а чего, могу я, в конце концов, пошутить или не могу? Когда сеанс каллиграфии завершился, на пергаменте красовались 3 тщательно выписанные закорючки. Знаете, что это? Взглянул я на Бали. Тот покачал головой. Нет, мессир, я мысленно ухмыльнулся. Старая восточная мудрость гласит, «Низцы», в переводе это означает, «Будь безмятежен, как цветок лотоса у подножия храма истины». Именно эти слова я позволил себе начертать здесь как сильнодействующее рунное заклинание, сказал и протянул магу бумажный лист. Он взял его в руки, словно сокровище, после чего, дрожа от волнения, попросил, «Разрешите, мессир, я спрячу его от чужих глаз в своей канцелярии?» «Валяй», махнул я рукой. В ту же секунду к главе совета подскочил служка в мантии и раскрыл перед ним инкрустированный деревянный ящичек. Бали бережно опустил туда лист с заклинанием, захлопнул крышку, забрал ящик у подчиненного и, держа его на вытянутых руках, направился к возвышающемуся справа зданию. Когда он, сопровождаемый служкой и четырьмя мечниками, скрылся из вида, я налил себе в кружку вина и, подмигнув Рей, выпил его в три долгих глотка. Настроение у меня было великолепное. Те три иероглифа, которые я начертал на пергаменте, на традиционном китайском обозначали дорогу и нефритовый стержень. Глава 2. Гедеон, глупец, полез на рожон и угробил себя и своих лучших воинов. Первый верховный Резин знал, о чем говорил. Сведения о разгроме, точнее, даже не о разгроме, а о полном уничтожении передового отряда Триго имперского корпуса поступили в конклав 2 дня назад. Дополнительная проверка показала, осведомитель не врал. Оставшемуся за старшего магу 4-го уровня Грикену пришлось потратить 3 последних летух, чтобы это выяснить. 2 из них сгинули еще на подлете к городу, 3-й удалось проникнуть на бреющем в Пустоград, и перед тем, как ее уничтожили, она смогла передать картинку на пост управления. Сигнал, правда, несколько раз прерывался, все-таки 100 с лишним лик, дистанция для такой передачи почти предельная, но, в целом, сложившуюся в городе обстановку оценить удалось. И эта оценка никого из конклавщиков не порадовала. Наш император в курсе, задал наиболее волнующий всех вопрос Нари, синишаль Великой Империи. Я только что от него, хмуро сообщил первый верховный, сказал и сделал вид, что задумался. Остальные, затаив дыхание, ждали. Великий был в гневе, не выдержал Лух, представитель синих. Резин посмотрел на него сукаризной, но возмущаться нарушением неписанных правил не стал. Покряхтел, поежился, но ответил. Да, он был в гневе, но обещал никого не карать. По крайней мере, пока. Пока что, осторожно спросила Дарша, введенная недавно в конклав вместо впавшей в немилость высокородной Асти. Пока мы не уничтожим иммунного, или пока он не уничтожит нас, жестко ответил Верховный. Великий считает, что это возможно. Изумилась женщина, но тут же поправилась. Ну, в смысле, что этот иммунный сможет нас уничтожить. Он уже сделал это в отношении Гедеона, раздраженно заметил Резин. Да так, что даже Великий Ашкар не может вернуть его к жизни. Собравшиеся встрепенулись, задвигали стульями, зашуршали бумагами и одеждой, кое-кто даже негромко выругался. Да-да, господа, все было именно так, как я говорю, повысил голос мессир. Наш император сам это подтвердил, и это означает одно. Лирнийский огонь, буркнул Минаний, второй верховный конклава и глава оппозиции. Да, кивнул Резин, только лирнийский жар способен убить обладателя силы окончательной смертью. Но это же значит, что мы теперь полностью беззащитны перед иммунным, выкрикнула с отчаянием Дарша. Все остальные посмотрели на нее с недоумением. Не торопитесь себя хоронить, уважаемая, снисходительно бросил Крамос, единственный после смерти Шайоны представляющий в конклаве партию независимых. Лирнийский огонь, магия специфическая, одним лишь желанием невызываемая. По нынешним временам, как я думаю, она применима лишь возле пустой горы, чем, по всей видимости, наши враги и воспользовались. Все правильно, подтвердил Резин. Наш император считает так же. Поэтому мы должны выманить иммунного из Пустограда и уничтожить его в полевой битве. Пусть магия его не берет, но во всем остальном он точно такой же смертный, как и все прочие. Его можно прикончить обычным мечом, стрелой, камнем, копьем. Главное, чтобы рядом не было магов, способных набросить на него призрачную защиту, и воинов, которые не дадут подобраться к нему нашим бойцам. Так, значит, для этого вы и дали команду 3-му корпусу двигаться к Пустограду, усмехнулся второй верховный. Странная тактика, не находите? Минани, ваша ирония неуместна, ровно проговорил Резин. Приказ идти к Пустограду отдал повелитель. Вот как, поднял бровь Минани. Он объяснил, зачем, на этот раз глава оппозиции обошелся без колкостей, и вопрос прозвучал именно как вопрос, без ноток сарказма. Да, объяснил, наклонил голову старший конклава. Повелитель считает разумным решить сразу 2 задачи. Первая – выдавить из Пустограда иммунного. Вторая – стереть этот город с лица земли. Стереть. Но зачем? Вырвалось невольно у Дарши. Потому что в нем появился камень Баат, поморщившись, пояснил Резин. Известие проняло всех. Члены конклава зашумели и заговорили все разом, словно купцы на ярмарке. Председатель собрания чуть подождал, затем поднял руку, призывая к порядку, и громко продолжил. «Отвечаю сразу на все вопросы. Осведомитель не смог сообщить нам об этом, потому что его убили, а камень появился позднее. Летуха не засекла камень, потому что не имела такой задачи. Император узнал о камне из личных источников. Камень, по всей вероятности, принес в город иммунный. Получил он его, по мнению повелителя, в пустой горе. Пустая гора, по всей видимости, не такая пустая, как думали. Появление нового камня Барат может сбить все магические настройки нашего мира. Поэтому его надо изолировать, а если не выйдет, то уничтожить. Жители Пустограда, приняв от иммунного камень, автоматически стали изменниками и подлежат ликвидации. Третий имперский корпус получил приказ выдвинуться к Пустограду и взять город в осаду. Осада должна быть неплотной, повелитель уверен. Поняв, что в кольце есть дыры, иммунный использует их, чтобы сбежать и скрыться. При побеге иммунный наверняка прихватит с собой своих ближайших помощников. Без них защита Пустограда ослабнет, и наши воины возьмут его штурмом. Для поимки и уничтожения иммунного и приспешников повелитель приказал направить на запад 1-й, 2-й и 4-й имперские корпуса. Общее командование корпусами возлагается на сенешаля Нария. В помощь ему от 5 священных городов нашей империи выделяются 5 сводных отрядов городской стражи. Командовать ими должны члены конклава. Резин перевел дух и окинул пристальным взглядом внимающих его словам магов. На этом, пожалуй, все. Желаете что-нибудь уточнить? Сенешаль будет непосредственно командовать всеми 3 корпусами? Вкратчиво поинтересовался Минаний. Он будет командовать 1-м корпусом. 2-й и 4-й великий Ашкар повелел передать синим и независимым, магистрам Луху и Крамосу. Но оба они будут подчиняться Нарию как командующему армией. Понятно. А что касается лично меня и вы, Эйдарша, перебил его старший конклава, возьмете под свою руку городские отряды. А вы, мессир, хмыкнул 2-й верховный, для вас, получается, ничего не осталось. Отнюдь не принял подначку Резин. Повелитель передал под мое начало 5-й имперский корпус и поручил охрану столицы и прикрытие нашей империи с востока и юга. Сами понимаете, от чероплетов и чернокнижников можно ждать все что угодно. Согласен, немного подумав, кивнул глава оппозиции. Вступать в препирательство с Резином ему сейчас не хотелось. Нынешняя ситуация благоприятствовала спокойному ожиданию. После внезапной гибели Гедеона, смерти Шайоны, опалы Астии и введения в конклав Дарши позиции синих серьезно усилились, но перетягивать на себя одеяло прямо сейчас было неправильно. В моменты острого кризиса принимать на себя всю ответственность за непопулярные меры Минаний не собирался. Пусть этим делом занимается Резин. А вот когда кризис закончится, тогда и будет понятно, кто по итогу получит от императора право сформировать и возглавить новый совет высших магов империи. За сутки мы приземлили аж 3 летух и к ним вдобавок 10 обычных птиц-наблюдателей. С птицами все выходило достаточно просто. Бали, получив 5-й уровень мастерства, саживал их с небес буквально по щелчку пальцев. Как он сам объяснял, всякий мастер животных всегда видит наброшенные на питомцев нити магического управления, а перехватить их, если силы достаточно, нет никакой проблемы. Сил у него, после прямого контакта с камнем Баат, хватало с лихвой, поэтому зазомбированных птичек он чувствовал издалека, на дистанции от лиги до 2, в зависимости от высоты. Но, к сожалению, это касалось только живых соглядатаев. «Мессир, боюсь, что одними лишь птицами дело не ограничится», с тревогой сказал он мне после 6-й перехваченной пташки. «Имеешь в виду летух?» Проявил я осведомленность в вопросе. «Да, маги животных не обнаружить, не перехватить их не в состоянии. Тут нужен хороший маг разума или големщик. Големщик в городе отыскался только один, но уровень он имел всего лишь 2-й, что было катастрофически мало для уверенного перехвата. Зато магами разума мы и сами могли похвастаться. Заняться разведкой и противодействием местным пла вызвались Лик и Тур. Расположившись на крышах надвратных башен, они принялись наблюдать за окрестностями. Первую летуху обнаружила Лика. Это случилось на 3-й час антидроновой операции. Вражеский летучий голем сопротивлялся почти полминуты. Закладывал виражи, взмывал в небеса, пытался укрыться за складками местности. Все тщетно. Лучница, получившая от меня титул хранитель, сперва обрубила летухе все связи с управляющим центром, затем уничтожила систему позиционирования и ориентации, а потом просто спалила к чертям псевдомыслительный контур. В результате летающая тварь рухнула на землю комком обожженной плоти, больше похожей на сломанную глиняную игрушку, а не на когда-то живой организм. Вторую разведывательную магохреновну Ликой Тур перехватили на пару, под вечер, решив, как потом сами же говорили, взять эту сволочь живьем. Ее гоняли по небу около четверти часа, но ничего путного добиться, увы, не смогли, только зря силы потратили. Чужая летуха поддаваться местным системам РЭП никак не желала, и в итоге пришлось ее так же, как и товарку, уконтропупить мощным магическим импульсом, без каких-либо шансов на восстановление. Больше всех последнее огорчило Тура. Уж очень ему хотелось поковыряться в мозгах сбитой птички и выяснить, какая скотина отправила ее в наши пенаты подсматривать да подглядывать. Лика по этому поводу не заморачивалась, только плечами пожала, мол, не получилось и ладно, в следующий раз получится. Дальше в небе стемнело, и дневная охота за магодранами завершилась. Охотник и лучница оставили свои боевые посты и отправились в резиденцию бывшего градоначальника обсуждать наши планы на завтра. Ночью, как все считали, летухи летать не могли. Точнее, могли, но смысла такие полеты почти не имели. Режим ночного зрения забирал у летучих големов прорву энергии, поэтому такую возможность маги-големщики давали своим изделиям лишь в случае крайней необходимости. О том, что сегодня подобный случай настал, никто из нас, к своему стыду, не подумал. Но эта ошибка выяснилась только под утро. Летуха с включенным ночным режимом влетела в город в потемках, но углубляться в постройки не стала, а вместо этого совершила посадку на крыше одного из домов на окраине, после впала в спячку и не подавала признаков жизни практически до рассвета. Летающий дрон заметили только с восходом солнца. Причем, совершенно случайно, когда охраняющий здание магического совета стражник, передав свою смену напарнику, решил размять ноги и подняться на местную башню магов. Такие сооружения, насколько я знал, имелись во всех городах империи. Как принято было считать в колдунской среде, на высоте, вдали от людской толпы потоки магической силы имели более чистое наполнение, а значит и заклинания получались более качественными. Так это или нет, доказать не смогли, но специальные башни в городах и больших селениях на всякий случай построили. И поначалу маги шастали туда постоянно, часами просиживая собственные седалища на возвышающейся над окрестностями верхотуре. Со временем ажиотаж поутих, но сами башни остались, превратившись в своего рода архитектурные памятники, уже редко когда используемые по своему исходному назначению. Зачем стражник поперся в башню, доподлинно неизвестно. То ли он действительно захотел просто размяться после ночного бдения у дверей магсовета, то ли романтическое свидание там назначил какой-нибудь горничной или служанке, в нынешние времена это было довольно модным явлением, то ли решил припрятать в какой-нибудь нише что-нибудь неучтенное и не слишком законное, поскольку начальство, включая магов, туда все равно не ходит. Мотивы подобного поведения нам были неинтересны. Нас больше интересовал результат. Забравшийся на смотровую площадку охранник, глянув мимоходом на город, вдруг обнаружил летающую над крышами зловещую тень, после чего, кубарем скатившись по лестнице, бросился оповещать кого следует о том, что увидел. Уже через 5 минут около башни было не протолкнуться. Пара десятков воинов с мечами и копьями, 5 арбалетчиков, столько же лучников, 2 мага разума, 2 мастера боя, мастер-целитель, големщик, лично глава магсовета, зеваки. Что любопытно, нашу пятерку местные будить постеснялись, решили сперва попробовать обойтись собственными силами. Как это ни странно, попытка оказалась удачной. Взошедший наверх Бали выпустил из клетки ручного сокола, и тот, понукаемый магией, перехватил таки шныряющую над пустоградом летуху. Случай, можно сказать, уникальный. Ведь, как мне потом объяснили, летучих големов даже арбалетные стрелы брали нечасто. Здесь же, по всей вероятности, все вышло как вышло из-за того, что маг энергии в летающей гадине почти не осталось. Практически вся израсходовалась сперва на ночной режим и прорыв ПВО, а после на передачу разведанной информации хозяину-оператору. Именно в этот момент летуху и подловил сокол мастера Балия. При передаче пакета данных големы, как правило, зависали на одном месте и в эти мгновения становились беззащитными перед атаками с воздуха. Так или иначе, вражеская летуха попала к городским магам неповрежденной. А дальше 2 мага разума и местный големщик сумели не только деактивировать пойманную хреновину, но и расшифровали спрятанный в ней кристалл памяти. После чего торжествующий Бали, с летухой под мышкой, направился наконец будить меня и соратников. В определенном смысле, ему повезло. Настроение у меня этим утром было достаточно благодушное, а иначе я точно бы навалял ему за самоуправство, а потом наградил за успешно проведенную операцию. В доме, где нас поселили, раньше жил градоначальник, тот самый сеньор Бартоза, который вначале изо всех сил противился моему визиту к пустой горе, затем помогал магам конклава догнать и убить меня и мою команду, а когда уничтожить нас не получилось, попытался отправить сигнал хозяевам из Орладара. За этим занятием он был показательно пойман и лишен жизни переметнувшимися на нашу сторону сослуживцами. О его смерти я ничуть не жалел, тем более что его дом стал теперь нашим и выглядел, что внутри, что снаружи, на пару порядков лучше любого постоялого двора здешнего мира. Семьи и детей у сеньора Бартоза не было, поэтому угрызениями совести, что оставили сиротинушек без кормильца, страдать не пришлось. Прокачивать имеющуюся в доме прислугу на предмет лояльности новым хозяевам взялся Аршев. С его криминальным опытом и умением подбирать и воспитывать персонал решение этой задачи каких-либо сложностей не представляло. Из 9 человек он отбраковал 4, дворника, повара и 2 горничных. Остальные, как пообещал вор-судья, будут служить не за страх, а за совесть. Ну, и за деньги, конечно. Фирма, как водится, гарантирует. Мне, как самому главному, выделили наиболее безопасную комнату, личную спальню прежнего владельца недвижимости, расположенную на 2-м этаже и выходящую окнами не на улицу, а во внутренний дворик. Комнату, примыкающую к моей, заняла Рейна. И в тот же вечер, едва я, закончив с делами, улегся спать, принялась тихо скрестись в разделяющие помещения двери. Честно сказать, я и сам перед тем, как лечь, подумывал напроситься к ней в гости, но после насыщенного событиями дня это казалось не слишком уместным. Рейна, как выяснилось, про уместно или неуместно не думала, а просто сделала то, что требовалось сегодня обоим. Сбить напряжение последних нескольких дней, торопливого марш-броска от Сижиша к Пустограду, испытания на центральной площади, ночного сражения у подножия, уничтожение лирнийским огнем отряда имперцев, возвращение в город, явление горожанам священного камня Баат, выстраивание отношений с местными стражниками и магами. Все это следовало срочно купировать, как психологически, так и телесно. И мы это сделали. Занимались любовью почти полночи, неистово, жадно, мучительно, до упора, пока окончательно не обессилели. А когда Рей, пошатываясь, словно пьяная, убрела в свою комнату, я сразу же провалился в сон, без каких-либо сновидений и совершенно ненужных сейчас душевных терзаний. Муза, то имя, какое я дал ей по выходу из горы, подходило для Рейны как нельзя лучше. Ослепительно красивая женщина, настоящая богиня в постели, маг разума 5-го уровня, она могла вдохновить на свершение абсолютно любого, зажечь в человеке огонь или же, наоборот, пригасить и тем самым спасти его от преждевременного выгорания, затянуть душевные раны и наполнить жизнь новыми смыслами, направить энергию не на уничижение, а на творчество. Вот только любить она не могла заставить, в том числе, и себя, в обоих смыслах этого слова, ни в ту, ни в другую сторону. Ворваться прямо ко мне у Балья не получилось, магическая охранная сеть не позволила. Ее наложили на здание Турелика, при содействии Аршафа и Рейны. Типа, не надо тут всяким шастать, пока их как следует не проверили. Меня и соратников сеть пропускала невозбранно. Всем остальным, включая прислугу, требовалось разрешение. Конечно, достаточно сильные маги смогли бы эту сеть продавить, однако, во-первых, настолько могучих магов в окрестностях не наблюдалось, а во-вторых, на это тоже ушло бы какое-то время, не меньшее, чем если бы просто постучать в дверь и попросить разрешения, чтобы впустили. Бали простоял перед дверью чуть больше минуты, а затем просидел еще столько же в гостевом зале, дожидаясь хозяев. Хозяева, что интересно, спустились на 1-й этаж все разом, одновременно. «Мессир, господа мастера», — поклонился глава Максовета, — «у меня для вас 2 важных новости. Первая, мы только что захватили вражескую летуху. Вторая, ее кристалл памяти не поврежден. Расшифровали?» Тут же вскинулась Лика. «Да», — кивнул Бали и вопросительно посмотрел на меня. Я молча махнул рукой, мол, продолжай, давай, тут все свои. И Бали продолжил. Он говорил, а я слушал и размышлял о странностях бытия и извивах судьбы. В моей голове жила месть и уходить из нее не собиралась. Она поселилась там после гибели Алмы и касалась не только империи, но и всех служивших ей магов. Я их действительно ненавидел и желал всем мучительной смерти. Непоколебимое желание отомстить впервые поколебалось, когда мне встретились Лика и Тур. Затем, когда мы попали на хутор Крейни и приняли в свою команду Эршафа. В третий раз это случилось вчера, на площади Пустограда, когда на ней появился алтарь с камнем Баат. Жажда крови неожиданно отступила. Причем, в отношении не кого-то отдельно, а всех местных магов. Не знаю, наверное, это из-за того, что я не увидел в них откровенных мерзавцев, упивающихся неограниченной властью над теми, кто не имеет способностей к колдовству. Пустоград, вообще, как говорили Лика и Тур, а позже Эршаф и Рейна, и в чем удалось убедиться воочию, являлся единственным в империи городом, где верховодили светские, а не маги. Это все потому, сказал мне еще в нашу первую встречу охотник, что император с конклавом боятся, что между местными магами случайно найдется тот, кто сумеет пробиться к пустой горе и проникнуть внутрь. Ведь они постоянно рядом, и если дать им контроль над горой, они обязательно попытаются ее изучить. А это, как сам понимаешь, для столичных прямая угроза. И это единственная причина, почему они будут не за империю, а за нас, спросил я тогда с сарказмом. «Все от тебя зависит», хмыкнул на этот Тур. Туманный ответ меня совершенно не вдохновил, но спорить на этот счет я не стал. Будущие отношения с пустоградскими магами меня в тот момент не заботили. Смысл сказанного стал понятен только вчера, после реакции Балия и других на камень Баат. Непонятно только, зачем убиенный мной Гедеон изменил традиции, пусть и на время, но передал власть над городом магическому совету. Решение достаточно странное. Если, конечно, считать, что конклав един, и его члены не ведут в его рамках собственную игру. Но если это не так, тогда бы это действительно многое объяснило. В общем, отряд магистра – это просто усиленная передовая группа третьего имперского корпуса, продолжил докладывать Бали. Его основные силы сейчас дислоцируются к востоку от Сижиша, примерно в одном дневном переходе. Состав, численность, вооружение, деловито поинтересовался герцог-охотник. Около 3000 гвардейцев, 1005-7 территориальной стражи, осадные машины, множество арбалетчиков, костяк, 4 копейные роты, конных немного, то есть готовые крепости штурмовать и в поле сражаться, но для глубоких рейдов не предназначены, уточнила Лика. Именно так, сеньора, кивнул глава Максовета. Всех рейдовых вы уничтожили возле горы. Как скоро, по-вашему, они будут здесь? Глухо спросил Аршев. Не раньше, чем через пару недель, но я могу ошибаться. Я все-таки не стратег, развел руками мастер животных. Тур с Ликой переглянулись. Кристалл памяти деактивирован, указал Тур на лежащую на столе летуху. Увы, вздохнул Бали. Он сделан из рунного камня. Вернуть его к жизни может только владелец или кто-то из чернокнижников. То есть, посмотреть по второму кругу, что там записано, мы не сможем. Да, мастер Тур. Тур почесал в затылке и досадливо сморщился. Не совсем понимая, в чем суть проблемы, я посмотрел на Рей. Та быстро указала глазами на Балия, а после на выход из зала. Спасибо, мастер. Мы больше вас не задерживаем. Поблагодарил я главу Максовета и, поднявшись из-за стола, лично проводил его к двери. А когда дверь за ним затворилась, обвел взглядом соратников. «Ну, кто может мне объяснить, что это за хреновина, рунный камень, и почему его нельзя активировать без чернокнижников?» Глава 3. Просветить меня по поводу рунного камня вызвались Эршаф с Рейной. Первый взял деактивированную летуху за крылья и аккуратно раздвинул их, обнажая нутро. Вторая вынула из умершего голема мутноватый белесый кристалл размером примерно с полкулака. «Это и есть рунный камень», сообщила она, изготовленный из цельного кристалла тилландского хрусталя, с количеством граней от 8 до 64. Тилланд – это южные земли, где живут чернокнижники, предвосхитила мой вопрос Рей. Самоназвание – Ривия. Себя они, к слову, зовут Сайры и Пери. Сайры – это маги-мужчины, а Пери – женщины. Они там все колдуны, поднял я бровь. Нет, засмеялась Рейна. Относительно обычных людей, колдунов там примерно столько же, сколько у нас магов, но их колдунство совсем не похоже на наши. Они не используют мысль, речь или жест, они творят магию через руны. Такие, как здесь, она подняла кристалл и ткнула пальцем в одну из граней. Видишь, вижу, На гладкой поверхности впрямь проступали какие-то темные закорючки. Их потому и называют у нас чернокнижниками, что все заклинания Сайры перезаписывают черными письменами. Они их записывают лишь на таких вот кристаллах. Не смог удержаться я от вопроса. Не обязательно, встрял в разговор Аршев. Их могут записывать где угодно и на чем угодно. На бумаге, на камне, на дереве, на стене дома, да хоть даже на земле. Но лучше всего, конечно, для таких записей подходят кристаллы тилланского хрусталя. И как же все эти руны работают? В запись вливают силу, и она превращается в действующее заклятие. А потом, что потом, когда сила заканчивается, заклятие гаснет, пожал плечами Аршев. Я почесал за ухом, ясно. А что происходит с рунами? Они и остаются, снова включилась в обучение Рейна. Причем, даже там, где их могут стереть, например, на песке, обычные люди, да и многие маги тоже, просто перестают замечать их. А руны, на самом деле, как бы впечатываются в реальность в том месте или на том носителе, куда их нанес создавший заклятие чернокнижник. А если носитель разрушить? Я забрал у дамы кристаллы и внимательно рассмотрел его. Классический икосаэдр. Грани ровно 12 штук, все пятиугольные, и на каждой что-то написано нарисовано. Это не так-то просто, хмыкнула Рей. Но если удастся, то да, заклятие исчезнет. Я усмехнулся и уронил многогранник на каменный пол. Поднял, осмотрел, ни царапины. Действительно, чтобы такой разбить, надо весьма постараться. Сколько надо энергии, чтобы его опять активировать? Аршев посмотрел на Рейну, Рейна на Лику, Лика Натура. Последний развел руками. Боюсь, даже если мы все попытаемся, ничего не получится. Тут только Верховный сможет, и то не факт, или хозяин заклятия. Но мастер-големщик из этого вашего, третьего корпуса как-то сумел ведь. Он взял готовый кристалл, уже активированный, пояснила Лика. А где он его раздобыл? Империя с югом вроде бы как на ножах. Не, война войной, а прибыли прибылями, пожал плечами Аршев. Сам в свое время такими делишками занимался. Выгода, 10 концов, но убытки, ежели что, измеряются не деньгами. А чем? Взглянул я на него с интересом. Головой, вор провел ладонью по горлу и зло скривился. Всю контрабанду рунных камней крышует конклав. Кто конкретно, не знаю, но конкурентов не терпит. Глушат сразу и намертво. Так что, какой бы барыш ни светил, жизнь все равно дороже. Несколько секунд я смотрел ему прямо в глаза. Аршев мой взгляд выдержал. Ну, хорошо, ладно. Но тогда почему наши маги сами не создают рунные камни, раз это так выгодно? Потому что не могут, вздохнула Рейна. Потому что у них отняли эту возможность, сказала, как сплюнула, Лика. Мы об этом уже рассказывали, мрачно пояснил Тур. Аршев презрительно фыркнул, но промолчал. А повторить можно? Повернулся я к Туру. Можно, не стал отнекиваться охотник. Когда погиб последний дракон, его наследие прибрал к рукам император. И, как завзятый скряга, разделил драконову магию на ценную и не очень, а затем спрятал в своем дворце все самое лучшее. Миру, в итоге, достались лишь крохи того, что когда-то принадлежало всем. Способных использовать силу стало намного меньше. Тем, кто остался, пришлось выбирать, какую часть собственной магии развивать, а какую забросить, иначе не хватит силы на основное умение. Восполнять запасы энергии и подниматься на новый уровень стало возможно лишь с разрешения избранных, членов конклава и их приближенных. Мастера-артефакторы и големщики попали в полную зависимость от жрецов храмов Баат, ведь наполнять артефакты энергией получалось теперь лишь от священных камней. А что до магии рун, то ее в империи вообще уничтожили вместе с теми, кто мог ее применять. Зачем? Что зачем? Зачем уничтожили? Потому что рунные записи не нуждались в энергии храмов. Любой, кто их создавал, мог отдавать им собственную энергию и переставал быть зависимым от конклава и императора. Поэтому создатели рун начали называть чернокнижниками и приписывать им врожденную склонность к злодействам, а затем устроили настоящую охоту за ними. Конечно, они и сейчас далеко не ангелы и не праведники, однако считать их закоренелыми маньяками и убийцами тоже неверно. Короче, те, кто сумел уцелеть во время гонений, бежали по большей части на юг и основали там свое королевство, которое известно теперь как Ривия или Тилланд. Последнее, по названию главной реки, что там протекает. А почему империя не уничтожила Ривию и всех, кто туда бежал? Ведь это было логично. Хотела, но не смогла, усмехнулся охотник. Император и его присные попали в свою же ловушку. Они ограничили традиционную магию не только по ее наполнению, но и по расстоянию от источника. А поскольку главным ее источником стал сам император, ну или то, что он держит в своем дворце, постольку, чем дальше от Орладара, тем хуже работает разрешенная магия и лучше, неразрешенная. Подожди, остановил я его. Это значит, выходит, что здесь, ХМ, получается, здесь, в Пустограде, рунная магия требует меньших усилий, чем если бы мы находились в столице. Так, выходит, что так, кивнул Тур. До Орладара отсюда почти 400 лиг, а на западном побережье и на перешейке между Ривией и Империей привычная магия начинает вообще сбоить, и рунные камни и свитки ходят там наравне с обычными артефактами. Поэтому, собственно, пираты и обосновались на юго-западе, в Драроне. Чтобы их выбить оттуда, нужны войска, а не маги. Много войск, и маги им там не помощники. Да я не про это, отмахнулся я, продолжая разглядывать кристаллы с рунами. Пираты меня сейчас не волнуют. Меня волнует другое. Я положил кристаллу на столешницу и посмотрел на Аршафа. Ты раньше работал с рунами? Вор хмыкнул, легонько качнул головой. Напрямую с самими рунами нет. Не придумывал, не создавал, не записывал. Но вот с готовыми, да, применял. Раз, наверное, 5 или 6. Что ты задумал, Дим? В голосе Рейны звучала тревога. Что я задумал? Ничего сверхъестественного, пожал я плечами. Просто мне захотелось взглянуть, что записано в памяти этой летухи. Надеюсь, вы мне поможете. Ты решил активировать рунный камень? Да, но это очень опасно. Ты же не чернокнижник. Все верно, это очень опасно, поддержала подругу Лика. А я бы рискнул, не согласился с ней Тур, за что сразу же получил 2 яростных взгляда. В конце концов, Дим, иммунный выплеск излишней энергии на него не подействует. А если подействует, не попробуешь, не узнаешь, философски заметил охотник и, сложив на груди руки, откинулся на спинку кресла, словно бы говоря этим. Он свое мнение высказал, а как поступить, решать все равно не ему. Аршав, к слову, принял точно такую же позу, да еще и глаза к потолку закатил, только что не насвистывая. Мол, я не я и лошадь не моя, как главный скажет, так все и будет. Сделаем так, я обвел взглядом собравшихся за круглым столом соратников и снова взял в руки кристалл. Всем, кто боится, предлагаю выйти на улицу. Никто не боится, буркнула Лика. Я остаюсь, обреченно выдохнула богиня любовной страсти. Тур и Аршав молча кивнули. Отлично, тогда никто не магичит, кроме Аршафа. А ты, я повернулся к судье, тщательно вспоминаешь, как использовал рунные камни, и посылаешь это заклятие в меня с максимальной силой. Понятно, понятно. Готов, поехали. Через мгновение перед лицом заклубилось облако маг-энергии, достаточно плотное. Видно, и вправду мой визави вложил в него все, что возможно. Мысленно выдохнув, я направил энергопотоки в кристаллу, теперь уже точно зная, что умею усиливать их на порядок. Секунд, наверное, 10 с кристаллом ничего не происходило, а затем его грани вдруг засветились мягким идущим из глубины светом. Кто-то негромко охнул. Кажется, это была Лика. Я мельком глянул на Рей. Женщина замерла в кресле, подавшись вперед и вцепившись подрагивающими пальцами в подлокотники.